Первым делом князь проверил ружья. Не заряжены и без запаха пороха. Отсюда вывод, что их взяли тепленькими, возможно, сразу у портала. Князь перехватил взгляды гостей, заинтересованно уставившихся на ружья, и небрежно локтем спихнул патронташа себе под ноги. Так будет лучше. Латунные донцы патрона служат разовой прокладкой, защищающей от прорывов пороховых газов. «Развяжите рабов», — небрежно приказал Норман. Один из конвойных вытащил из голенища громадный нож и со зловещей ухмылкой потянул за волосы худенького пленного, как бы с намерением перерезать горло. Затрепыхавшись, тот неожиданно заверещал звонким голосом: «Ба! Да это женщина! Причем явно строит из себя Жанну д'Арк в дороге на эшафот». Насладившись страхом жертвы, конвойный ловко рассек путы и поставил пленных на колени. Тем временем Норман нашел в рюкзачном кармашке портмоне. Да, по фотографиям на водительских правах в портал вляпались мужчины с женщиной. Текст был написан латинскими буквами, но непонятен. Более никаких документов, лишь несколько визиток, карточки на магазинные скидки и небольшая сумма неправильных долларов. Судя по дате рождения, оба попали сюда из 21 века, когда охота, особенно за пределами России, давно перестала быть популярной. «Они тебе что-либо рассказали?» Глянув на Кугана, спросил Норман. «Ни слова». Волхв словно выплюнул ответ. «Уже интересно. Это не профессиональные охотники и не богачи, оружие самое что ни на есть обычное. В рюкзаках скромненький набор мелочевки для человека, который находится в часе ходьбы от лагеря. Значит, это не экспедиция. Кто еще пойдет на любительскую охоту ради удовольствия пострелять?» «У них есть обереги?» — снова спросил Норман. «Раздевали, ничего нет. Совсем интересно. В кино медальоны носят на шее, по жизни они хранятся в специальном поясном кармашке. Прагматично, так проще взять с трупа. Ну-ка, проверьте куртки со штанами. Прощупайте пояса». «Есть. Не просто военные, а офицеры. Солдатам достаточно службы. В выходные их не заманишь в болото. Оружие 12-го калибра используется только для охоты на птицу». «Отдайте Кугану», — не глядя на жетоны, приказал Норман. «Я чужие обереги в руки не возьму». Итак, два офицера отправились развлекаться стрельбой по птичкам и не приняли во внимание рябь портала. Осталось выяснить, каковы их навыки и приспособить с пользой для себя. Норман звякнул колокольчиком и приказал вошедшему секретарю: «Пошли за Дедыком и Максимом. У нас интересный подарок от волхвов. Пусть воевода приведет стражников, пленники больно шустрые». Засыпав трофейную мелочевку в рюкзаки, Норман брезгливо сбросил их на пол. Там действительно не было ничего интересного, включая бесполезные в XIV веке мобильники. Из добычи пригодятся лишь патроны, перезарядить на картечь, и боезапас для 11-го ремингтона значительно увеличится. Не так-то просто выделить гремучую ртуть, а это всего лишь четверть дела. Детонирующий слой необходимо покрыть особым лаком, иначе ртутная соль на воздухе быстро окислится. На белом свете много шуток, типа «насыпал порох и закатил пулю». Как закатил, так она сама и выкатится. В лучшем случае останется посреди ствола и после выстрела плюхнется в 5 метрах от горя мушкетера. Первым пришел Максим, учтиво поклонился и осторожненькими шажками подошел к столу. Бегло глянув на документы, еле заметно кивнул и встал за спиной князя. Приход Захара Дедыка с полудюжиной стражников заставил пленников обменяться паническими фразами. «Ну да, блеск доспеха с алыми плащами как нельзя лучше подходил к фантазийной сцене о Древнем Риме». «Узнай, на каком языке они говорят. И предупреди, здесь только одно наказание — топор палача», — слегка прикрыв глаза, произнес Норман. Максим для видимости немного поговорил на различных языках, и к радости присутствующих получил из уст мужчины длинный и гневный ответ. «Он требует встречи с местным правителем и немедленного возвращения в родные земли», — невозмутимо перевел профессор. «Они могут умолять о пощаде, но я не вижу смысла оставлять им жизнь», — вальяжно заметил Норман. На этот раз Максим с минуту пообщался с пленными, затем сказал: «Оба выдают себя за заблудившихся охотников. Напомни вражеским лазутчикам, что от моего замка до ближайшего неведомого народа всего лишь год пешего пути». Сказав это, Норман старательно изобразил кровожадную ухмылку. Выслушав перевод, попаданцы истерично заверещали на два голоса, а, судя по мимике и суетливым дерганьям, при этом отчаянно клялись и божились. «Уверяют в своих мирных намерениях», — презрительно скривив губы, перевел Максим. «Обещают служить тебе верой и правдой». «Служить мне?» — захохотал Норман. «Нахрен они мне нужны? Подсыпать яд в колодец или выстрелить из арбалета в спину? Переведи». На этот раз, выслушав Максима, попаданцы умолкли, но вот мужчина о чем-то убедительно заговорил. С активной жестикуляцией к нему присоединилась женщина. «Тот, кто называет себя Матис, обещает изготовить грозное оружие. Женщина по имени Леа умеет лечить любые раны», — перевел профессор. «Отлично. Я прикажу палачу переломать Матису кости, а Леа покажет свои навыки лечения». Выслушав перевод, попаданцы окончательно сникли, а Норман заявил: «Если они супруги, то умрут в один день. Если нет, то умрут в один час». На этот раз началась настоящая истерика. Мольбы сменялись проклятиями, стеная и плача оба катались по полу, потом становились на колени и просили помиловать. «А они просто знакомые», — невозмутимо перевел Максим. «Вместе оказались по воле рока». «Захар Иванович», — Норман с улыбкой посмотрел на воеводу, — «это воины, хорошие воины, мужчину на конюшню, женщину в красильню. Приведешь ко мне не ранее, чем они сами смогут все объяснить». «Откуда про воинское умение узнал?» — заинтересованно спросил дедык. «Спрашивай Кугана», — увильнул от ответа князь, — «он мне тайный знак показал». Воевода не рискнул досаждать волхву вопросами, вежливо кашлянул в кулак и подбросил дельную мысль. «Я пленников денька на три на цепь посажу у рыночных ворот. Им польза, остынут да образумятся, и наши чужаков хорошенько рассмотрят». «Верно предлагаешь», — одобрил Норман. «После этого не убегут, всякий встречный за руку схватит. И еще переодень их в нормальную одежду, балахоны волхвам отдай, то не наша добыча». Стражники грубо вытолкнули попаданцев за дверь. Захар дедык отвесил общий поклон и осторожно прикрыл за собой дверь. Следом ушли волхвы, причем Куган обнял и расцеловал князя, тихо шепнув: «Ну ты молодец, быстро раскусил пришлых, мы с ними несколько месяцев бестолку бились». «Трофейные жестики на черепа накинь, да следующему улову покажи, сразу сговорчивыми станут», — шепнул в ответ Норман. Примечание: жестики — обереги, старославянский, конец примечания. Не успела за волхвами закрыться дверь, как перс с китайцем схватились за охотничьи двустволки. Князь легонечко толкнул Максима и указал взглядом на лежащие под столом патронташи. Профессор моментально въехал в тему, тут же переставил третье кресло и принял активное участие в обсуждении неведомого оружия. Увлеченные разговором, гости оказались спиной к столу, что позволило Норману без спешки извлечь весь охотничий боезапас. Убрав патроны в ящик стола, он тихохонько протолкнул ногой опустошенные патронташи под кресло гостей и присоединился к обсуждению. Впрочем, разговор быстро принял форму торговли. Садье Асхафис с Ян Вэйджуном единодушно возжелали купить двуствольные фузеи. Напрасно Норман убеждал в бесполезности оружия. Оно было или неисправно, или намеренно испорчено. Переломив стволы, он указал на невозможность заложить заряд и отсутствие запального отверстия. Но перс с китайцем стояли на своем. Изобразив задумчивость, князь нехотя согласился, причем взвинтил цену до продажи за тройной вес золота. Решение объяснил очень просто, мол, огнестрельное оружие пришло в Европу с востока, что дает повод предположить, что у уважаемых гостей имеются тайные знания. Перс с китайцем не скрывали своей радости от удачной покупки. Откланившись, они чуть ли не в припрыжку умчались к своим собратьям, а Норман с Максимом долго сидели молча. Снова открылся ящик Пандоры. От изобретения гремучей ртути до создания первого капсюля прошло 10 лет. Через полвека и появился унитарный патрон француза Лефорша. Максим не мог не понимать, что проданные охотничьи ружья изначально подталкивали к мысли о применении патрона. Вид и химическая формула нового воспламеняющего состава не имела никакого значения. Вскоре Восток получит казнозарядное стрелковое оружие, а результат его применения лучше всего иллюстрирует война Пруссии с Францией. Китай далеко, зато Персия всегда считала Причерноморье с Болгарией своими исконными территориями. «Почему крымские татары называют себя парфянами?» — прервал молчание Норман. «Ты вообще хоть что-то знаешь об этом народе?» — продолжая бесцельно перекладывать брусочки золота, спросил Максим. «Между прочим, так называемые крымчаки занимают земли от правого берега Дона до Паннонии. Почему же они грабили Русь?» «От скуки», — профессор засмеялся собственной шутке. «Им до Рязани топать 1500 километров, да обратно столько же. Неизбежная погоня, да засечные крепости отобьют обоз. Эх ты, великий князь, зачем им Русь? Поляки рядом, достаточно переправиться через Днепр». «Я точно не знаю», — смешался Норман, — «но вроде бы были набеги крымчаков». «Маловероятно», — не согласился Максим. «Ты спрашивал о парфянах. Сейчас парфянами называют турк-сельджуков. У Византии крошечная армия, и состоит она только из наемников, большинство из которых составляют сельджуки. Крымские города охраняют только сельджуки. Так что на Русь могли ходить отряды сельджуков с требованием возместить ущерб за разграбленные торговые караваны». «Крымчаки сами по себе. А сегодняшние парфяне — это турки-сельджуки?» — уточнил Норман. «Не совсем так», — вздохнул профессор. «Люди предпочитают привычные названия. Крымские татары называют себя парфянами по имени своей богини, девы-матери, имя которой Парфен». «Что-то вроде Макуша у славян?» «Ну да», — согласился Максим. «Идол этой прародительницы находится в Крыму на горе Аюдак и по-гречески называется Парфенус». «Сегодняшние парфяне и парфены никаким боком не пристегнуты к парфянскому царству?» «Ты сомневался?» — усмехнулся профессор. «Нет, но мало ли», — смешался Норман. «Для меня и без парфян слишком много сюрпризов». «Куда собираешься пристроить пойманных канадцев?» Максим неожиданно сменил тему разговора. «Они из Канады?» «Не знаю, мужика следовало бы приблизить к Софье Андреевне. Ей не ужиться с человеком XIV века». «Логичное предложение», — согласился профессор. «Несложно сделать, она сама заинтересована. Скоро Ольгарда привезут, не думал о его дальнейшей судьбе». Норман выстроил в ряд канадские патроны, аккуратно сковырнул верхний пыш и высыпал дробь. «А шут его знает?» — безразлично ответил он. «Перевоспитывать поздно. Возле себя держать опасно и возвращать нельзя. Дай ему удел и пообещай поддержку в борьбе за отцовское наследство», — посоветовал Максим. «Не поверит. Хотя, если сразу дать полк и пообещать оставить за ним...» «Не выйдет. Нет у меня удела», — ответил Норман. «Не мучай патроны. А они не подойдут к твоему ремингтону, слишком короткие». Профессор покрутил пальцами пыш, затем смял его и выбросил. «Дай ему в удел камышин». «Не обидится? Вместо города одно название, да трехметровый бурьян, в довесок пара сотен неустроенных крестьянских семей». «Самое что ни на есть княжеская забота, он тебе спасибо скажет, да из Литвы подкрепление выпишет», — уверил Максим. «Сейчас по всей Европе не найти безземельных крестьян, зато дворян без наследства более чем достаточно». «Как ты думаешь, могу я попросить Тверского или Ярославского князя отдать мне нескольких дворян?» — ссыпая порох в деревянный стакан, спросил Норман. «Для начала пришли Александру Михайловичу приглашение да почетное сопровождение», — с усмешкой ответил Максим. «Гость старше по родству, поэтому встречай перед воротами замка или за час до въезда в город». «К чему все эти глупые условности? Он не оспаривает старшинство и не претендует на княжеский терем в Твери. Ну и время. Просто так не встать, не сесть, обязательно надо соблюдать непонятные правила. Ладно, секретарь подготовит вежливые приглашения, а Нил прогуляется в Новгород, заодно обкатает новичков второй княжеской сотни. Новые заботы наваливаются снежным комом, на носу свадьба. Вык мечется злым демоном, тоже мне знаток правил и обычаев. Поштучно высчитывает, что поставить на княжеский стол, что должно быть у ворот и сколько рыбин с кружками пива отвезти на площадь для угощения честного народа. В назначенный час, разукрашенные разноцветными лентами и искусственными цветами, сани лихо подкатили к великокняжескому терему. Началось потешное действо с выкупом дороги, затем подходом к крыльцу и вызовом невесты, торговались с шутливыми частушками и двусмысленными намеками, в оплату принимались только печатные пряники. Но вот на крылечко вывели невесту, княжна Анастасия шутливо оттолкнула подружек, затем обняла одну из девушек и громко пропела: «Ты, голубушка-подруженька, потрудись-ка ты, пожалуйста, причеши ты мне буйную головушку, разбери-ка ты мне русу-косу, разбери мелко-намелко, заплети-ка мне часто-начисто, посреди моей русой косы вплети ленту алую, завяжи ее в три узла, не распалась бы моя руса-коса, не потеряла бы красу девичью». Дружки подхватили на руки невесту и бегом отнесли в сани. Норман щелкнул кнутом, и кавалькада на рысях помчалась по Белозерску. По сторонам мелькали радостные лица, люди что-то кричали и пускали в небо голубей. Вот и прируб городских ворот, сани осторожно съехали на лед Шексны и остановились, закончилась первая сцена затяжного спектакля. Мила на мгновение прижалась к будущему мужу и легко выпрыгнула в объятия мамки. Впереди двухнедельная дорога, в окружении 200 всадников, 6 кибиток тронулись в Новгород. Обоз с родичами и приданым уже на подворье Венгинских. А Норман увидит будущую жену только перед алтарем. Традиции, будьте они неладны. Свадьба с первой брачной ночью должны проводиться в доме отца жениха, и никак иначе. Народ переоделся в походные одежды, и кавалькада не спеша двинулась по льду реки. Неблизкий путь сначала вел к Волге, затем у холопьего торга предстояло повернуть на Валдай, а там их ждала столбовая дорога до Новгорода. В этом году практически не было морозов. Всю зиму зверобои промышляли с баркасов, и корюшка пошла на нерест почти на 2 недели раньше обычного. Из-под копыт лошадей летели грязь с мокрым снегом, а полозья саней то и дело неприятно скрежетали по земле. Валдай встретил настоящей весной, без единого пятнышка снега. Процессия пересела в поджидавшие дорожные коляски и покатила дальше. Вот и Новгород. Засветло проехали ворота и завернули в Павловский монастырь, где после длительного и утомительного путешествия им предстояла последняя в холостяцкой жизни ночевка. Отстояв утреннюю службу, Норман послушно позволил себя переодеть в новые наряды и вышел к открытой коляске. Он устал, очень устал, не радовали первое тепло и неожиданно яркое солнце на голубом небе. Наконец вывели Милу, девушка повторила обрядовую песню, дружки под свист любопытствующей толпы усадили княжну рядом с женихом, и свадебная процессия двинулась в Кремль. Площадь и Софийский собор оказались битком набиты. У входа в собор поджидали отец с будущей тещей, у обоих в руках иконы. Пришлось 20 минут простоять на коленях, благословение перешло в новые обрядовые песни, во время которых княжне распустили волосы. Наконец добрались до алтаря, где архиепископ Василий самолично обвенчал молодых. С обручальными кольцами чуть было не произошел облом. Норман сам изготовил перстни, придав им изящество при достаточном весе золота и внушительном размере изумрудов. Архиепископ категорически отверг желание жениха обручить кольцами, усмотрев в этом обряде языческие корни. «Венчают коронами», которые символизируют переход под Божью милость. Положение спас один из пресвитеров, припомнивший обряд византийской знати с обменом перстнями-печатками. Когда к алтарю поднесли подносик с перстнями, архиепископ Василий сказал: «В знак согласия обменяйтесь кольцами». Невеста встревоженно глянула на жениха и удивленно спросила: «Зачем? Ты меня еще веревками окрути, как делают волхвы». «Мы с тобой объединяем 2 княжества», — шепнул Норман и показал на медвежью морду в центре изумруда. Мила улыбнулась и надела обручальное кольцо на палец мужа. Гостям свадьба в радость, а молодым — тяжкая каторга. Дорогу от Софийского собора до крыльца дома Венгинских молодоженам устлали персидскими коврами. Мила, а сейчас уже княгиня Анастасия Романовна, смотрела на мир сияющими глазами. Норман привычно предложил молодой жене руку, но та по неопытности всего лишь взялась за локоть. Не беда, пройдет совсем немного времени, и статус жены станет привычным, а одновременно появится привычка во всем опираться на мужа. Откуда-то сбоку к новобрачным пристроилась вереница носильщиков с приданым. Где они столько наскребли? Во время похода по княжеским хранилищам вещей вроде бы было намного меньше. Или Норман просто невнимательно смотрел? За сундучками с золотыми и серебряными украшениями несли внушительные горки жемчуга, в которых самая маленькая горошинка была не менее полусантиметра в диаметре. Далее следовали одежды, ткани, меха, даже прутки серебра. Ну и ладно, это неинтересно. На крыльце снова встречали родители, на этот раз с караваями. Норман невольно напрягся в ожидании надоевшей приговорки типа «кто больше откусит, тот самый голодный», но нет. От новобрачных требовалась всего лишь символическая проба, как знак вхождения в семью. Причем Норман куснул каравай тещи, а Мила отведала каравай свекра. Далее взялись за новобрачную. Распущенные волосы заплели в две косы, уложили на голове венцом и закрыли шитым жемчугом-кокошником с золотыми гривнами. Все, к мужу в дом входила полноправная жена. Надежды на спокойное продолжение празднества сразу за порогом развеялись в прах. Новобрачных усадили напротив входа, и после торжественного вноса приданого началось одаривание молодоженов. Череда званых гостей казалась бесконечной. Подходили с поздравлениями, сначала расцеловывали мужа, затем жену, после этого вручали подарок. Не было ни денег, ни золота, ни серебра. Подносили расписных кукол с намеком на многочисленное потомство, кружки, миски, ложки и даже доски. Обязательным условием являлись надпись с пожеланием семейного счастья и нравоучения мужу и жене. Новобрачные добрались до праздничного стола только под вечер. Уставшие, голодные, за день ничего не евшие, если не считать крошечки святого причастия, развеселые гости отплясывали до содрогания пола, а Норман с Милой накинулись на ближайшее блюдо. Как бы не так, не успели они мало-мальски перекусить, как обоих подхватили под руки и утащили в спальню. Пошел новый круг обрядовых песен с бесстыдным прилюдным раздеванием. Натянув на новобрачных ночные рубашки и засунув под подушку топор, тетушки затолкали молодоженов в постель и на прощание пропели совсем уж откровенное наставление. Какая-то неправильная свадьба. Вместо ожидаемого веселья с криками «Горько!» и первым танцем невесты их таскали тудыма-судыма, словно тряпичных кукол. Мила прижалась к мужу и неумело поцеловала в губы. Неправ был Федор Данилович, бедра у нее нормальные и груди самое то. Давешние тетушки ворвались в спальню ни свет ни заря, бесцеремонно скинув одеяло, выдернули из-под молодоженов простыню, затем сорвали с Милы ночную рубашку, при этом намеренно разодрали ее, радостно завопили, запели и стопотом убежали вниз. Не выспавшийся Норман оторопело таращился на вандализм сбрендивших тетушек, а когда закрылась дверь, снова разложил жену. Последующие три дня прошли в более спокойном ритме, гостей не убавилось и всяких шуток-прибауток не уменьшилось, но новобрачным особо не досаждали. В основном разыгрывались мини-спектакли с потерявшейся молодой женой или загордившейся тещей. Вместе с тем, став полноценным мужем, Норман получил от всех посадников приглашение в гости. Выезды начались с визита в Зверин монастырь, где архиепископ Василий прочитал молодоженам нотацию о правилах семейной жизни. Поездки к посадникам носили статусный характер официального знакомства, что в дальнейшем позволяло при встречах прилюдно приветствовать друг друга с объятиями и поцелуями. Из деловых разговоров затрагивалась только тема создания самоедского княжества. Причем все посадники единогласно одобрили решение возведения Савы Мишинича в княжеское достоинство. Норман многозначительно кивал, вспоминая слово «суоми», которое трансформировалось из слова «самоеды».